Глава 14. Интерес и прием. Бой у небольшого городка Валга длился долго и шел с огоньком. Однако я вскоре заскучал от однообразия и слабого накала на моих позициях. Проблема была проста. Романовы приказали не уничтожать разлом, открывшийся всего в 10 километрах от города. Он вел в довольно большой осколок под названием «Священная роща». Коэффициент аномальности аж 4, но только за совокупную мощность, а не за аномальные фокусы. В нем имелось очень много мелких летающих островков, однако парили они не в гравитационной аномалии, а из-за выбросов маны и обилия минерала сверхпроводника. В общем, похоже на магнитную левитацию. Причем взлетевшие островки выстраивались вертикальными столбиками. Там невероятно много зелени и ревностно охраняющих ее местных обитателей, которых к тому же влекут выбросы энергии разломов. В общем, это ценнейший источник ресурсов и отличное место для культивации разных растений. Пока наземные силы держали периметр города, нас направили отстреливать разбегающихся в иных направлениях. Сильнейшие занимались высшими монстрами. В небе то и дело сверкали разноцветные вспышки. Подлетела желтая военная техника, пускала ракеты и работала тяжелыми орудиями. Слабые чернокрылые закрывали отдаленные дыры в обороне, ведь за время реакции вокруг разбежалось множество тварей, охотно бросающихся на любое чужое мясо. Разнообразие видов удивляло. Ни одной крылатой твари, зато встречались летающие на левитации, отдаленно напоминающие спрутов с 4 щупальцами. Разнообразные приматы, лысые собаковидные или грызуны-переростки. Я в основном сидел на вингбайке и старался убивать монстров за 1-2 попадания. Прорвавшихся ко мне шинковали летающие вокруг меня светящиеся кинжалы. А плевки слизью встречали щитки, исключающие, что мерзкая дрянь пройдет сквозь барьер и испачкает мой транспорт. Пару раз пришлось срываться на защиту стоящих на отшибе предприятий, спрыгивать и призывать всю силу, накрыв врагов ливнем из сияющих ножиков, которые взрывались внутри тел монстров. Слуги да хищники, разве что очень много, и все живучие. Издалека то и дело видел знакомых, мелькали световые копья, молнии и пламенные протуберанцы. Весь боезапас рельсовой винтовки я исчерпал, в том числе и хранившиеся в багажнике вингбайка, и перешел на энерговинтовку. «Все вышедшие монархи повержены», — с воодушевлением сообщили на командном канале. «Не расслабляться, укрепляем позиции, это большой осколок», — напомнил кто-то из командовавших операцией. Подкрепления постепенно подтягивались. На связь вышли уже со мной лично. «Покровский, помогите третьей группе, Азимут 110, они столкнулись со стаей вожаков». «У меня уже резерв на исходе, и стрелять почти нечем», — предупредил я. «Принято. Мы отходим, уступая позиции заслону и охотникам. Достаточно прикрыть их». Поджарив последним зарядом вылетевшую из-за деревьев тварюшку, сунул винтовку обратно в захват около штурвала и лег на курс к небольшому пожару ближе к разлому. А там уже подходило к концу зрелищное побоище. Человек в тяжелом доспехе, настоящий ходячий танк, поливал монстров огнем множества орудий. Вокруг него кружились небольшие дроны, автоматически сбивающие мелочь, пытающуюся напрыгнуть сзади. Броню покрывала кровь монстров. Какой-то маг природы управлял корнями растений, которые ловили бегущих тварей, скручивали их тела и утаскивали под землю. Один из одаренных парил над группой, держа в руках настолько огромные пушки, что при обычных обстоятельствах хотя бы поднять одну было бы сложной задачей. Но в их корпуса встроили собственные левитаторы и системы помощи в наведении. Боец вкладывал в них свою мощь и выпускал оранжевые сгустки плазмы, рвущие вожаков. Один как раз пёр на группу, нечто вроде волка с костяной гривой, 3 метра в холке. Существо обладало геомантией и старалось забить группу издалека. Но кружащие дроны генераторы щита пока держались. А еще там сражался интересный боец, вдоль земли то и дело проносился огненный хлыст, оставляющий за собой дымящиеся туши. В более сильных вонзались огненные копья. Один монстр почти добежал до небольшой фигурки, казалось, не заметившей его. Однако под его лапами как будто сработала зажигательная мина. Огненный протуберанец ударил вверх на 2 метра, разделив монстра надвое. Я щелкнул выключателем, который отвечал за открытие защитной шторки курсового орудия, и взялся за отдельный джойстик. Как на приборной панели, так и на визоре отобразился прицел, который я навел на самую большую мишень. Едва я зажал кнопку гашетки, всем телом ощутил мерное биение отдачи скорострельного магнитного орудия. Стальные болванки врезались точно в бок уже пострадавшего вожака, теснящего уставшую группу. Есть ранения, пусть и неглубокие. Ощерившийся волк посмотрел на меня, вспыхнув оранжевым светом. Я увидел его намерение, однако сманеврировать на своей махине не успел. Существо метнуло в меня чистую энергетическую атаку. Щит вингбайка высветило. Он тревожно запищал о том, что защита просела до половины мощности, и эта атака обошлась ему слишком дорого. Обладатель тяжелого доспеха включил движки монструозного ранца и на огромной скорости целиком загнал в тушу широкий 2-метровый меч, судя по кромке, с плазменным лезвием. «Животное, ну как можно так отвлекаться?» — проворчал Чешуйка. «Большой разум — это большое бремя», — философски заметил я, перенаправив пулемет на другого вожака. Правда, снаряды в нем кончались очень быстро. «Оно и видно», — подначил меня наглый ящер. К сожалению, я слишком устал, чтобы придумывать ответ. Приблизился к группе, добивающей всех. Подписанная как Юсупова подошла ко мне. Теперь я обратил внимание, что ее доспех поврежден, и на полетном модуле не хватает двигателя. «Покровский, неужели раздобыл нормальный транспорт? Подкинешь до Пскова?» «Как я могу отказать в просьбе побыть наедине со мной?» Яна звонко рассмеялась. «Даже не мечтай. Знаешь, тебе лучше завязывать. Ляпнешь такое в присутствии не того человека и не отделаешься от дуэли». «Я не боюсь сразиться», — сказал ей, открывая на приборной панели систему глобальной навигации. «А что у вас случилось?» «Транспорт занят эвакуацией раненых», — сообщил подошедший тяжеловес с 6-крылым знаком. «К тому же Яна попалась под атаку и не может лететь. А где вы получили такой урон?» «На меня напали в осколках, прошу простить, пока без подробностей». «Чёрт». Я цыкнул, видя, как на приборной панели отобразилось «недостаточно топлива для преодоления дистанции». «Кажется, в багажнике лежала запасная ячейка, хотя стоит ли показывать всем груз?» «Впрочем, неважно, Волковы и так узнают, а я собирался сообщить о находке». «Прикройте на секунду». Я нажал нужную кнопку, и створка багажника откинулась, явив внутреннее пространство. Пока я откапывал ячейку, услышал пару шепотков. Яна вовсе без спроса и колебаний взяла из соседнего отсека оба вида добычи. «Покровский, что это?» «Без понятия. Нашел сбитый легкий транспортник». Подошел еще один боец в среднем доспехе с 2 парами крыльев на эмблеме и наклонился поближе к моему грузу. «Фиолетовый минерал — это афлюорид, основной компонент сверхемких конденсаторов. А второй — это металлизированный фуксит. Ниже, чем в артефактов класса А, его не применяют. Такие можно найти лишь в нескольких осколках с коэффициентом аномальности от 5. «Покровский, что за транспортник вы нашли?» Я в это время вынул большую ячейку и подошел к открывшейся шторке на борту вингбайка. Таких там было 2, и одна уже полностью опустела. Кажется, реликтов. Взял старую ячейку за ручки, повернул и вытащил пустую банку. На ее место вставил новую. В мою удачу поверили не сразу, но попросили при первой возможности обо всем доложить. Яна положила камушки обратно и заняла 2 место на крышке багажника, едва он закрылся. Приказ был покинуть сражение, и потому лег на обратный курс. «Ты куда-то торопишься?» — поинтересовался я из любопытства. Не просто так она сразу прыгнула на вингбайк. «Да, спасибо за помощь. Продашь груз Юсуповым? Купим весь, по цене выше рыночной». «Кажется, я нашел что-то очень любопытное. А ведь у меня еще есть содержимое кейса с ценными ресурсами. И, надеюсь, с замыкателем, оставленным в старом транспорте, ничего не случится». Рыться в тяжелом грузе и перекладывать его было бы слишком долго. Проблема в том, что вызов застал меня в Копейске, я оставил почти всю добычу на хранение у склада Волковых, только не тратил время на разгрузку грузового отсека. Некрасиво теперь по отношению к ним просто забрать все. Кроме рациональности надо учитывать политику, да и Волкова сделала мне пару подарков. «Не вопрос», — легко ответила Яна и затихла. Мы спокойно летели по широкой воздушной трассе. Кстати, это не езда на мотоцикле вдвоем. Мы в доспехах еще и с движками на спине, и места много. Так что сидим мы далеко друг от друга. Примерно через 10 минут я узнал, что неправильно понял фразу «не вопрос». Мне позвонила Полина Волкова с уставшим видом, привалившаяся к какой-то стене. «Она правда тебе предложила такую цену?» «Какую цену?» Машинально переспросил я, но сразу догадался, о чем речь. «Так, подключаю звонок к системе связи. Яна, думал, ты сдалась, когда я сказал, что некрасиво забирать оставленный груз». «О, уже и по имени зовешь. Точно нарвешься рано или поздно», — насмешливо цокнула сестра князя на минутку. «Но я мысленно магистр ордена, пусть павшего, но гордого». «Ты давал обязательство продать именно им?» «Хотя бы просил оценить груз. В чем проблема?» Волкова слегка улыбнулась, выглядела как победительница. «Андрей Николаевич, что скажете, 700 тысяч за килограмм афлюорита и 850 за фуксит?» «750 и 900», — отозвалась Яна. «Никто больше не предложит». Внутри проснулись два хомяка. Один воображаемый, и он ликовал, второй вполне реальный, хоть и с чешуйками. Он требовал долю. И очень хорошо, что они устроили без меня аукцион, иначе наверняка дали бы меньше. Обязательно вернусь и заберу все, что осталось. Скажу, что оставленный груз действительно отдам вам в знак добрых отношений и за вашу улыбку. После моих слов Полина тут же сделала каменное лицо. Но то, что у меня в грузовом отсеке, готов продать по иной цене, если Юсуповы согласны. Яна что-то проворчала под нос. «Ладно, в следующий раз просто вези к нам». Довольная блондинка попрощалась, а Яна продолжала ворчать. «С одной стороны, честно. С другой, не очень тебя понимаю. Нет, не хочу это обсуждать. А теперь уже лично. Ты увел что-то от реликта?» «Волковы не станут этим заниматься, а мне вопрос очень интересен». Теперь я услышал в голосе просьбу. Вообще-то он тоже в пакете лежит, но уговор был только о камешках. Конечно, я думал сначала сам поглядеть, но едва ли найду что-то интересное. Нашел верхнюю половину доспеха. Разбитый грузовой флайер остался лежать на месте. Вроде ничего особого, ведь такие штуки находят. Кстати, как черные крылья смотрят на такие трофеи? Так же, как и на любые иные, что можешь увести. Черт, откуда ты такой везучий? Как ты вообще их нашел? Особые методы сканирования? Да нет. Мимо летел, увидел интересные растения, вблизи разглядел разрытый монстром холмик и кристаллы. У меня просто нет слов. Тебя словно сама богиня благословила. Вздохнула Яна. Там могут быть ценные данные. У нас есть эксперты по древностям. Но нужно оценить находку. Ее деловая хватка впечатляла, и я позволил себя уговорить. Тему Никса пока не поднимал, но девушка охотно и много говорила о различном оружии. После раздумий я попросил ее потом разобраться с одним крайне мощным копьем и изучить структуру. С правом оставить чертежи себе, что заинтересовало Яну. В итоге она пригласила меня заглянуть в их магазин для особых клиентов. Кроме того, теперь я получил ее личный контакт. Первый шаг сделан. Не уверен, шаг к чему, но... «Путь прежде цели», как говорила Эльза. Помню, как она ответила на вопрос, зачем она идет испытывать свой термозащитный комплект к жерлу активного вулкана. А еще на вопрос, зачем ей снаряжение настолько вызывающего вида, подчеркивающего изгибы фигуры. Мы долетели до Копейска, где ее уже ждал флайер с гербом рода в виде огненной птицы. Яна спрыгнула с вингбайка и сняла шлем, показав милое, несколько экзотичное для этих мест лицо. «Еще раз напомню, быть осторожным с Волковой и ее родом. Кажется мне, ты уже попал на крючок». Я не простак, не думаю, что будет что-то плохое, если возьму кредит с условием, что при неуплате в срок отдаю остров и приношу вассальную клятву». Собеседница недовольно сощурила карие глазки. «Сгубишь ты себя таким несерьезным отношением. Впрочем, это твои проблемы. До встречи». Она оставила меня, совершенно не веря в мою разумность. Впрочем, мне все равно. Я отправился первым делом к складу. На площадке стояла четверка вооруженных до зубов бойцов, которые синхронно направили на меня оружие и столь же синхронно его опустили. Мой вингбайк стоял под стеной, остальные мешки лежали рядом. Вроде бы все на месте. Нужный груз переложили на тележку и увезли на мойку от грязи и сортировку. Мой транспорт, кстати, разрешили поставить на зарядку, избавив от беспокойства о дальности полета. Группа простых, неодаренных рабочих быстро сортировала груз, перекладывая его в контейнер на весах. За качеством камешков следил пожилой мужчина с солидным пивным пузом и столь же солидной седой бородой. Он представился экспертом по экзотическим материалам. При помощи неких сканеров и анализаторов, отколов по крохотному кусочку, он подтвердил правильную идентификацию материалов на глаз и их качество. Жаль, более дешевые, зато объемные фиолетовые кристаллики преобладали в грузе. Кроме того, я именно из этой партии оставил немного себе. Особенно меня заинтересовал аномальный металл, которого забрал целых 3 кило. Между делом проверил цены скупки таких минералов черными крыльями, и они значительно меньше. А вот в продаже такого просто нигде нет. Только информация о старых лотах на аукционах без указания конечной стоимости. Итоговый расчет составил, округляя, 149 миллионов, огромные деньги по сравнению с недавними заработками. Однако масштабы безжалостны, и для моих целей это разве что неплохой стартовый задаток. И это показывает, какой разрыв финансов между обедневшим графом и княжеским родом, одним из самых влиятельных в небесном городе у старейшего разлома. Впрочем, и для них сумма была весьма ощутимой. Еще 500 тысяч получил, продав части виверны. Мне они без надобности, да и в целом, несмотря на гордый ранг монарха, спрос на эти когти и клыки не столь велик. Отчасти из-за молодости виверны, части старых особей, приближающихся по силе к рангу императора, гораздо ценнее. Чешуйка аж негодовал из-за таких низких расценок. Деньги поступили на счет рода, а я направился к аналогичному комплексу Юсуповых на другой стороне Копейска. Там процедура почти в точности повторилась, и я получил еще 30 миллионов. Уже понемногу прорабатывая варианты, куда все это потратить, отправился в Псков, в офис Чернокрылых. Там со мной немедленно захотел встретиться сам Жуков в компании кого-то из высших офицеров. «Граф Покровский, рад, что вы, наконец, закончили более важные дела», сухо сказал начальник управления, явно знавший, чем я занимался. Кстати, судя по комбинезону, он сам вернулся из боя и оставался в боевой готовности. «Не знал, что есть спешка. Вряд ли убийца сбежит. Я приподнял контейнер для органических грузов». Второй офицер, сидевший на одном из стульев для гостей, выдал короткий смешок, но тут же умолк под тяжелым взглядом Жукова. «Не время для шуток. Мы знаем о необычном грузе, транспорте реликтов и убийце. Его удалось опознать?» «Мне? Нет. Да и вряд ли у него свое лицо. Назвался Никсом. Кроме пространственной магии, имеет нейроимплант». Мужчины переглянулись, затем с недоверием уставились на меня. «Как вы это сделали?» «Вижу, он довольно известная личность. Если честно, я все еще жив только благодаря тому, что этот придурок красовался и хотел растянуть драку. Не использовал опаснейшие техники с самого начала», — совершенно честно сказал я. «Если бы Никс не позволил завершить импровизированную технику или вовсе с самого начала телепортировался ко мне, я уже был бы мертв. Помогла капля удачи, немного заемной энергии, снаряжения и секретные техники, куда же без них». Жуков смотрел неодобрительно, а Шестикрылый с пониманием, но все еще большим недоверием. Он же попросил показать голову. Я отдал ящик и встал рядом. Кресла не предназначались, чтобы на них сидели с летным модулем. Голову изучили, особенно нейроимпланты, коннекторы которых легко прятались под черными волосами, если снять внешнюю конструкцию. «Да, это точно он». Мужчина сперва улыбнулся, а потом начал все громче смеяться. «Я очень любопытный и тоже люблю смеяться», — сказал я Жукову, массирующему пальцем висок. Режим нового магистра Ордена Равновесия еще не выключился, и тон получился слегка неформальным. Но задумавшийся Жуков не обратил внимания. «Это Давид Серра, выходец из обрусевшего итальянского рода. Когда-то он был чернокрылым в Черноморском отделении, подавал большие надежды, стал одним из первых практических испытателей обновленной системы имплантов. В серию не пошли, у сильных одаренных слишком часто возникали конфликты с даром». Успокоившийся офицер продолжил рассказ. Разве что не мрачным тоном, а как будто рассказывает интереснейшую историю. А затем на его род внезапно напали неизвестные, хотя он прекрасно знал, кто это сделал. Опуская детали, Серра бросил важную оборонительную миссию Черноморья, угнал тяжелую технику и даже смог перенаправить пару ракетных установок. На почве смерти близких у него, что называется, сорвало крышу. Кто-то винит нейроимпланты, другие думают, что ему подсыпали психотроп. Он сильно пострадал, скорее всего, лишился одного-двух последних колец, но сбежал. Серра от него отреклись. Вскоре появился Никс, которого чуть позже связали с Давидом. История обычная и в то же время жестокая и диковатая. Кстати, Черноморье — это тот самый летающий город над водой. «Покровский, нам нужно знать, как все произошло», — продолжил Жуков. «И вижу, что в деталях описывать бой вы не собираетесь». Смотрели на меня с подозрением, словно пытаясь найти подвох. Я же догадывался теперь не только о том, почему этот тип так ловко маневрировал в воздухе и быстро двигался, но и откуда у него такие рефлексы. Наверняка тоже импланты. А теперь надо выкрутиться так, чтобы жадность не вышла боком. Главное, что про замыкатель они не уточняли. Не совсем. Пока он красовался, внезапно явилась черная королевская виверна. После обмена ударами ее ярость зафиксировалась на убийце. Правда, мои попытки сбежать он всячески пресекал. Разница в скорости неодолима. Я выбрал маневренный бой. Виверна оказалась достаточно умной, чтобы не атаковать меня, походя, и игнорировала, если я прятался позади ее туши. В момент, когда Никс напрягся и потерял меня из вида, я выпрыгнул и воспользовался особым ударом в ближнем бою. Полуправда всегда неплохо работает. Я не обязан отчитываться за каждый ультимативный артефакт из тайников рода, который мог носить с собой из соображений безопасности. А сражение с монархом действительно заметно отвлекало Никса. Ясно. Еще какие-то важные моменты? Есть вот это видео. Я включил вырезанный фрагмент записи с камер, в котором еще нет виверны, якобы появившейся позже. Именно тот момент, где я спросил, не работает ли он на Назарова. «В сущности, он мог что угодно сказать», — заметил Шестикрылый. «Но смысл? Разве что хотел потом забрать записи и подкинуть». «Да, но этого достаточно, чтобы инициировать проверки по поводу нарушения перемирия». Жуков неожиданно оказался на моей стороне. Может быть, потому что это вопрос чести для черных крыльев — защищать своих. Поняв, что из меня ничего более особ не выдавят, перешли к теме транспорта реликтов. Я повторил легенду про замеченный разрытый холмик, а затем показал фотографии разбитого аппарата. Правда, признал, что уже договорился с Юсуповой. К моему удивлению, Жуков совершенно не возражал. «Ваше право, они все равно передадут важные данные нам, но вы можете сообщить нам координаты места. За подобные находки полагается награда. Также скоро прибудут следователи. Окажите содействие и позвольте им проверить захваченную технику. В транспорте или телефоне могут оказаться полезные данные». «Могу я рассчитывать, что если взломают банковский счет, то заберу и эту часть трофеев?» Не стал я скромничать. «Едва ли, это не физический трофей, зато там, вероятно, могут быть обнаружены контакты и определенные места, которые он посещал. Но, по крайней мере, ваша заслуга будет отмечена. Можете направиться к интенданту и запросить ремонт своего снаряжения, как поврежденного во время миссии». Это может быть как хитрый прием в надежде, что удастся вытащить всю запись боя, так и просто небольшой подарок за казенные деньги. Но ведь он был поврежден в личное время. Во время миссии я только израсходовал топливо и патроны. Мы с Жуковым встретились взглядами. Я с легкой улыбкой изображал крайне законопослушного аристократа, белого рыцаря, которого старался играть, лишь иногда немного отступая. «Что же, тогда вы вправе запросить только снабжение. Можете идти, встречать следователей». Голову они оставили себе. Интересно, способен ли нейрочип хранить записи увиденного? У нас таких технологий не было. Но хорошо, что этот я догадался слегка обработать потоком теневой силы. Я передал координаты и покинул кабинет, скрипя и хрустя поврежденным экзоскелетом. На парковке у двух моих вингбайков уже ждали двое хмурых людей в форме с гербами какого-то следственного отдела, полицейский офицер из отделения Верхнего Пскова и молодой кучерявый техник с синяками под глазами. Передал телефоны Никса и позволил технику покопаться в системах трофея, подключив некий считыватель к бортовому компьютеру. Заодно они нашли на моем, старом, неизвестно когда прицепленного ко дну жучка. Он представлял собой микродрона, который умел перемещаться по земле и затем магнитился к цели. При маленьком размере он с некоторой периодичностью посылает мощный сигнал, что уже почти исчерпало заряд. «Вы поможете с регистрацией трофея?» — спросил я у полноватого полицейского с интересом, прослушавшего краткую историю. «Нет, вы припарковались на месте для слепых. Разве не видели табличку со шрифтом Брайля?» Я откровенно завис. «От ваших шуток потемнело», — прокомментировал следователь, и полицейский усмехнулся. «А черный юмор мы и любим, и уважаем. В общем, он здесь действительно для этого и записывал регистрационные номера. Транспорт был записан на какого-то постороннего человека. Тем не менее, угнанным он считаться не мог, законы тут на моей стороне. Кроме того, пронаблюдав за техником, я спросил, насколько он умелый и откуда происходит. Оказалось, простолюдин и даже не одаренный, но умеет многое. И тут я попросил попробовать взломать зашифрованный блок родовой базы данных. Господин, задача весьма сложная, у вас наверняка высшие меры защиты, не могу обещать, что обойду защиту. Мне было достаточно и попытки, все лучше, чем надеяться в хоре вечности найти несломанный ключ. Следователям было все равно, что их техник делает во внерабочее время, мы договорились на завтрашний вечер, если не будет аврала. Наконец, я зашел в оружейную, где собралось уже достаточно людей, и выбил себе пополнение запаса потраченных боеприпасов. В том числе для курсовой пушки вингбайка. Кроме того, я показал пустую топливную ячейку. Интендант не очень верил, что я действительно истратил целую, но все же выдал. Кстати, летать на транспорте с реактором гораздо дороже, чем на аккумуляторах. Одна такая стоила целых 30 тысяч, при том, что истратить ее легко, при активных перемещениях выйдет всего на день. Кроме того, я сдал в ремонт фамильный меч. Все же это важная для рода вещь. Оставить ее сломанной не очень хорошо для статуса. Часть материала в области среза была потеряна, это усложнило задачу. Но попросили всего 450 тысяч. Солнце уже клонилось к закату, и прочие дела я оставил на следующий день. Дома меня ждал рыжий ураган, чьи глаза были похожи на два зеленых сигнала светофоров. Она тыкала пальцем в экран с информацией о родовом счете. «Откуда?» Смогла она выдавить одно слово, наконец обратив внимание на транспорт позади меня. «Это Гиперион пятой серии?» «Помнишь, я говорил о свадьбе со старым бизнесменом?» Я выдержал паузу, тормозя мысли проблемной до одной важной точки. «Так вот, она отменяется. Пойдем, я покажу...» «Да чтоб тебя!» Каменная плитка двора приближалась. Колени все-таки заклинило. Немного ранее в кабинете Жукова. Дверь за Покровским закрылась. Жуков повернулся к своему другу и сослуживцу. Тимофей Панов задумчиво рассматривал голову. «Что думаешь?» «Способен ли Покровский убить Никса сам?» «Не в жизнь. А вот с поддержкой монарха, недовольного посягательством на его территорию...» «Виверны обычно не агрессивны, если дело не доходит до их потомства. хотя это могла быть самка с гнездом рядом. В пылу сражения случается всякое, можно подловить опытного одаренного. А о самом Покровском. Я хорошо знал его отца и сейчас как будто вижу его младшую копию. Но парень очень быстро вернул силы. Панов пожал плечами. «Ну, нашел где-то помощь, что с того? Если не сможет расплатиться, это его проблемы. А если иностранные агенты, поляки или кто-то из более далеких европейцев? Тогда зачем сдал Никса и информацию об артефактах реликтов нам?» Не согласился Панов. «Последи за ним, можешь отправить меня на следующую совместную операцию в отряде. Это или проблема, для решения которой достаточно протянуть руку, или новая звезда. Я бы больше волновался о Назаровых, вот кто активно поглощает другие рода. С них станется заинтересоваться настолько выдающимися способностями, возможно, происходящими из исследований Покровских в Хоре Вечности».